Глава 69. Я благополучно заснула под боком у новоявленного мужа. Бальтазар не стал меня будить. Проснулась, когда он заносил в комнату. Непонимающе осмотрелась. «Мы у Арвана?» — сонно спросила, обнимая дракона. «Да, только ты и я?» — улыбнулся мужчина. «Я согласна». Зевнула, вернула голову на плечо мужа и прикрыла глаза. Бальтазар занес меня в спальню и положил на кровать. Он легко управился с нашей одеждой, сгреб меня в свои объятия и легкими поглаживаниями усыпил. Утром же один наглый муж разбудил меня довольно интимными поцелуями. Его пальцы уже порхали по моему естеству, разжигая меня. Я замычала, заметалась по постели, чувствуя его дыхание на губах. Мужчина уверенно вклинился между ног. «Всю ночь хотел тебя», — сказал Бальт, пощипывая губы своими губами. «Открой глаза, посмотри на меня». «Я еще сплю». Простонала и, охнув от осторожного толчка, распахнула веки. «Нахал!» «Сама меня завела, а я нахал?» Возмутился дракон, вонзаясь сильнее и подхватывая под бедра. Промолчала, обняла его и потянула на себя. Это сладкое утро было пропитано нашим маленьким счастьем. Мы неспешно занимались любовью, изучали друг друга, ласкали и целовались до потери пульса. Бальтазар был совершенно другим. Мягким, ласковым, нежным. Куда-то запропастились весь его сарказм и ехидные фразочки. Он дарил всю нерастраченную любовь и нежность мне. После яркого утра мы вместе приготовили завтрак, переходящий в обед, и поехали на прогулку. Мужчины устроили нам недельный медовый месяц, и мы с Бальтазаром полностью посвятили себя друг другу. Ездили по стране, побывали в красивейших местах Авила, ходили в театры, посещали ярмарки, развлекались как могли. Мы заслужили небольшое уединение — и Арван с Велитаром великодушно позволили дракону остаться со мной один на один. Все-таки очень чуткие у меня мужчины. До сих пор не верится в свое счастье. С нашей свадьбы прошло почти 10 дней. Мы 3 дня назад вернулись во дворец, и Аринель отдал нам все левое крыло 3-го этажа. Мы с удовольствием переехали в новые апартаменты. Комнаты были связаны смежными дверьми, а самые главные покои имели собственный большой и открытый балкон. Также эта зона имела собственную лестницу и выход во внутренний дворик, огороженный и небольшой. По сравнению с дворцовым садом, этот был намного меньше, круглый, закрытый высоким живым забором. Там была лишь небольшая деревянная беседка. Все остальное утопало в густой траве и сорняках. Королеве некогда было им заниматься. У нас появился штат слуг, которые обслуживали только наше крыло. И в него входил садовник. С недавних пор у мужчины прибавилось работы, так как я хотела облагородить свой садик. Хотелось еще сделать неприметную дверь в изгороде, чтобы можно было из моего сада выйти в дворцовый. Король был не против. Махнул рукой, хоть весь дворец переделывай. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, как говорится. Я вновь взялась за обязанности первой леди и учебу. Постепенно все вернулось в колею. Самое главное — мужья сами составили график наших ночевок, я в него не лезла, и никто ни с кем не ссорился. Даже Бальт с Велом ни разу не подрались. Прогресс. Сегодня был особенный день для меня. Не очень радостный, так как Айкальду нужно будет вернуться на север. Он из-за меня задержался слишком надолго, а у него куча обязательств перед пустошью. Последние дни и так мучилась неясной тревогой и металась, сама не знала, с чем это связано. Мне не хотелось отпускать моего морозного лорда на 4 луны, ведь мы только-только нашли друг друга, только наладили наши взаимоотношения, признались в чувствах наконец. Бальт успокаивал, говоря, что время пролетит очень быстро, и мы воссоединимся. Я же разрывалась между севером и югом. Одна часть меня хотела поехать вместе с Айкальдом, другая резонно замечала, что тогда нам придется оставить Арвена, не говоря уже о занятиях и обязанностях перед обществом. Вчера вовсе извела себя и мужей, решив, что утро вечера мудренее, потянула Айкальда и Арвена с собой, улеглась между ними, крепко обняв двух любимых и родных. Надеялась, что Вселенная подаст мне знак, пошлет видение будущего, и я смогу сделать выбор. Бальт и Велитар тоже вломились к нам, побросали одеяло прямо на пушистый ковер и улеглись на пол. Проснулась ближе к рассвету, крепко прижатая к груди Велитара. Непонимающе осмотрелась. За спиной нашелся Бальтазар. Он стиснул меня за талию и сопел в макушку. На кровати остались Айк и Арвен. Вот ведь домашний тиран! Как умудрился забрать меня из лап побратима и любимого холодильника? И почему я не проснулась? Чутко ведь сплю. «Ты чего не спишь?» — зашептал демонский муж. Он от моих телодвижений проснулся и взирал на меня с любопытством. «Зачем меня похитил?» Улыбнулась и погладила по заросшей щетинистой щеке. «А вот не надо, ты сама пришла». Выдохнул муж и потянулся к губам. Меня замутило. Закрыла его губы ладонью и уставилась в возмущенные, полыхающие голубым огнем глаза. «Что?» Напрягся он. Замотала головой и, резво перепрыгнув через него, влетела в ванную. «Арина!» Муж тоже соскочил с импровизированной постели, разбудив Бальтазара, и вошел в комнату. Я сидела на полу, согнувшись над унитазом. «Позови Арвена и целителя. Срочно!» Рявкнул Вел в сторону сонного Бальта. Тень тут же испарился. Демон же подсел впритык ко мне, пересадил на свои ноги, чтобы на холодном не сидела, и собрал волосы. К нам забежали все. Арвен попытался подвинуть демона, ничего у него не вышло. Он присел на корточки и выпустил свою магию. Стало хуже. Велитар рыкнул, отпихивая побратима. Проанализировала свое состояние за последние несколько дней. Прикрыла глаза, доверившись своей силе. «Знаешь, стараясь дышать короткими вдохами, чтобы снова не стошнило, хрипло заговорила я. Твоя мечта сбылась». «Ты о чем?» Тихо спросил обеспокоенный муж. «Я беременна, Велитар». Пробормотала себе под нос, и меня снова вывернуло. Демон окаменел. Он так приятно наглаживал спину, но, услышав грандиозную новость, замер. Пошевелила плечами, привлекая внимание. «Ты беременна?» Переспросил он, разворачивая к себе, кивнула и тут же получила поцелуй в губы. «Ты дурак! Дай хоть зубы почистить!» Отпихнула его и, шатаясь, встала. «Целитель пришел, Ари!» К нам залетел Бальт и вывел из оцепенения остальных мужчин. Арвен перехватил меня и крепко обнял. Айкальд не удержал силу, подмораживая обалдевшего от счастья Велитара. Но демон холода даже не замечал — схватился за руку будущего побратима и поднялся с пола. «Бальд, выгони всех!» — застонала я, чувствуя очередной приступ тошноты. Арван же зарычал натурально так, как самый настоящий демон. Вот что значит переобщался с Велитаром. Он делиться со мной не хотел, подхватил поудобней и словно атомный ледокол пошел вперед. «Милый, дай хоть умыться!» Бальтазар, наконец, растолкав двух демонов, вырвал меня из рук эльфа и перед носом у мужчин хлопнул дверью. «Впусти меня, пока я тебе кадык не вырвал!» — рявкнул Вел. «Да что происходит, Ари?» Дракон непонимающе развернулся ко мне, наваливаясь на дверь. Не ответила. Наспех умывалась, чувствуя, что Велитар сейчас все же выломает дверь и утащит меня куда-нибудь в свое логово. Чистила зубы и сама себе улыбалась. Рычания демона прекратились. Похоже, Арван его успокоил. Бальд подошел ко мне, убрал волосы на другой бок и чмокнул в плечо. «Скажи мне!» «Я беременна от Вела. Вот он и сошел немного с ума». Вытерла лицо полотенцем и развернулась к мужу, обнимая за плечи. «Поэтому хочешь на север? Почему я раньше не подумал об этом? Всем нам бы сохранил нервные клетки». Усмехнулся дракон и получил удар по плечу. «Эй, не дерись! Знаешь ли, твои сомнения изрядно измотали всех». «Измотали, да? Неделю муж, а уже жалуешься». Запыхтела и отпихнула мужчину. «Не жалуюсь, счастье мое, но ты вспомни хотя бы последние пару дней. Ты от Арвана и Айкальда не отлипала, совершенно забыв обо всем на свете. А рядом со мной все разговоры были о том, что тебе делать. Ведь ты не хочешь оставлять Арвана, но хочешь на север». «Прости, сдулась я. Бальд был прав. Я совсем не уделяла ему должного внимания. Мы лишь первую неделю провели наедине, когда мужья дали нам медовый месяц». «Не извиняйся. Теперь-то все встало на свои места». Он убрал волосы с лица, погладил по щеке и чмокнул в нос. «Значит, через 9 месяцев мы станем родителями?» «Да», — кивнула, вернув себе хорошее настроение. «Ты рад?» «Очень. Пойдем к папаше, пока он не заморозил весь дворец эльфов».